Волшебная флейта. Вольфганг Амадей Моцарт. Дата премьеры: 30 сентября 1791 года. Страна: Австрия. Действующие лица: Тамино — египетский принц, Папагено — птицелов, Зарастро — верховный жрец Изиды и Озириса, царица ночи, Памина — ее дочь, Монастатус — начальник храмовых рабов, Папагена, три дамы — феи царицы ночи, три гения храма. Самая исполняемая опера Моцарта. В далеком Египте, во время правления фараона Рамзеса I, в долине потерялся юный принц Тамино. Его преследует злой змей. Тамино зовет на помощь и в конце концов падает в обморок от избытка чувств и ужаса. На сцене бесшумно появляются три дамы. Это феи царицы ночи. Они убивают злодея-змея и не могут глаз отвести от юноши. Они совершенно очарованы красотой Тамино, лежащего в обмороке. Феи решают поспешить к своей госпоже. Она должна немедленно узнать о забредшем в их владение красавце. Стоит феям уйти, появляется главный комедийный персонаж оперы — Папагено. Птицелов. Его сопровождает веселая мелодия в народном стиле. Папагено рассказывает, что любит ловить птиц, но лучше бы ему было поймать себе жену. При этом он подыгрывает себе на дудочке. Тамино постепенно приходит в себя. Папагено сообщает принцу, что именно он спас его от страшного змея, прикончив мерзкого аспида. За эту наглую ложь Птицелов был немедленно наказан вернувшимися феями. Они запирают его рот на замок. Феи показывают Тамино портрет прелестной юной девушки, дочери царицы ночи. Ее похитил злой колдун. Тамино должен помочь им и безутешной матери спасти ее. Принц тут же влюбляется в девушку, изображенную на портрете. Сотрясаются и раздвигаются горы, появляется сама царица ночи. Она сидит на троне и в драматичной и невероятно трудной арии рассказывает принцу о своей дочери Памине и обещает отдать ее Тамино в жены, если тот освободит красавицу. Тамино соглашается найти и спасти Памину. Три феи вручают принцу волшебную флейту, звуки которой способны укротить и усмирить самые злые силы. А что же птицелов Папагено? Он будет сопровождать принца в его путешествии и поисках. Птицелову дают музыкальные колокольчики. Они тоже волшебные, как и флейта, и защитят Папагена от всех напастей. Прекрасная Памина находится во дворце главы тайной и могущественной египетской религиозной касты Зарастро. Ее охраняет мавр Монастатус. Это он похитил Памину, угрожая ей смертью. Монастатус в очередной раз упрашивает девушку подарить ему свою любовь. В этот самый момент в покое Памины случайно забредает Папагено. Он и Монастатус ужасно напуганы друг другом. Их встреча выглядит необычайно комично. В конце концов мавр Монастатус убегает. Памина и Папагено остаются одни. Птицелов тут же рассказывает девушке, что на свете есть прекрасный юноша-спаситель. Он любит ее и скоро придет, чтобы освободить из плена. Памина, в свою очередь, уверяет Папагено, что и он скоро найдет себе подругу. Принц Тамино блуждает в роще у храма Зарастро. Тамину ведут трое пажей. Это гении храма. Они ободряют его, но не отвечают на вопросы. Тамина остается один в роще перед тремя храмами. Он пытается войти в каждую из дверей. От входа в два храма его предостерегает голос, звучащий из-за дверей. Но вот отворяется третья дверь, и появляется сам верховный жрец Зарастро. Из разговора со жрецом Тамина узнает, что Зарастро вовсе не злодей, а ведь принц думал иначе, и его возлюбленная Памина где-то рядом и жива. В благодарность за эти сведения Тамина играет чудесную мелодию на волшебной флейте. Неожиданно он слышит звуки дудочки Папагену и устремляется к нему навстречу. Появляются Памина и Папагену. Их преследует комичный злодей Монастатос. Он хочет заковать Памину в цепи. В напряженный момент Папагену вспоминает о своих волшебных колокольчиках. Он играет на них, и чудесная мелодия, напоминающая звуки детской музыкальной табакерки, заставляет слуг мавров и самого Монастатоса плясать. Памина и Папагену исполняют очаровательный дуэт. Его прерывают доносящиеся звуки торжественного марша. Приближается суровый Зарастро со свитой. Он прощает девушке попытку к бегству. Врывается Монастатос с принцем Тамино, который тоже был схвачен. Монастатос требует от Зарастро награды, но получает ту, которую заслужил. 77 ударов палкой за свою дерзость. Тамино и Памина торжественно готовятся исполнить обряды посвящения. Этот обряд определит, достойны ли они друг друга. В пальмовой роще верховный жрец Зарастро сообщает остальным, что Тамина избран для того, чтобы жениться на попавшей к ним Памине. Но сначала пара должна доказать, что она достойна вступить в храм света. Два жреца дают последнее наставление и предупреждают принца и птицелова, чтобы они были начеку и не поддавались на женские уловки. Ведь именно в женщинах корень всех человеческих бед. От царицы ночи являются три дамы. Они грозят им ужасной судьбой. Папагену вступает с ними в разговор, тогда как умный принц Тамино не поддается этому искушению. Он выдерживает испытание молчанием. И вот новая сцена оперы. Роскошный сад, Памина спит в увитой розами беседке. Комичному мавру Монастатосу удалось избежать наказания, и он снова около Памины и пытается поцеловать ее. В этот момент появляется царица ночи. Монастатос тут же исчезает. Царица ночи требует от дочери, чтобы она собственноручно убила жреца Зарастро, вкладывает ей в руку кинжал. Когда царица ночи исчезает, возвращается Монастатос. Но Памине снова удается спастись от его домогательств, на сей раз благодаря приходу Зарастро. Памина молится, а верховный жрец Зарастро объясняет ей, что в стенах этого храма нет места для мести, только любовь связывает здесь людей. Тамино и Папагено в просторном зале. Их наставляют два жреца. Они налагают на юношей обет молчания и твердят о том, что если они его нарушат, их накажут громом и молнией. Принц Тамино — послушный и разумный юноша. Он молчит, а вот птицелов не может удержать язык за зубами. Появляется уродливая старая ведьма. Она говорит, что ей только что исполнилось 18, и у нее есть возлюбленный. Ведьма не успевает назвать свое имя Папагена, как гремит гром, сверкает молнии, и она мгновенно исчезает. Вслед за ведьмой на сцене оказываются три мальчика. Они преподносят принцу и птицелову еду, питье, а также флейту и колокольчики, которые у них были отобраны. Приходит очаровательная Помина. Она ничего не знает об обете молчания и очень расстроена, поняв, что принц не желает с ней разговаривать. Завершается первое испытание молчанием. Второе испытание — разлука. Томино говорят, что он должен попрощаться с Поминой навсегда. И он покидает ее. А вот Папагено не выдерживает испытания и оказывается в заключении. Чтобы получить свободу, он должен жениться на старой ведьме, которая вновь появляется перед ним. Папагено соглашается, и старуха оборачивается красоткой Папагеной. Но они пока не могут вступить в брак. Птицелов должен заслужить свою жену. Тем временем Помина хочет умереть, ведь принц Томино отверг ее. Но три мальчика-гения успокаивают девушку. У принца начинается последнее испытание — пройти сквозь огонь и воду. Появляется Помина. Она хочет пойти вместе с ним. Волшебная флейта поможет им. Наказанному же Папагена три мальчика напоминают о волшебных колокольчиках, которые должны помочь вновь обрести возлюбленную. И ему это удается. Пара счастлива. Последнюю попытку предпринимает царица ночи. Она обещает свою дочь комичному мавру Монастатосу, если тот вместе с тремя ее фрейлинами уничтожит храм. Но они не успевают этого сделать. Их поражают гром и молнии, которые вызвал Зарастро. Наступает день, пропадает власть царицы. Исчезает мрак, восходит солнце. Жрецы славят доброту и ум верховного жреца Зарастру и венчают Томино и Помину коронами мудрости и красоты. Закулисье. У великого композитора Моцарта был друг. Звали его Эммануэль Шиканедер. Он прожил богатую приключениями жизнь. На хлеб себе Шиканедер зарабатывал пением, сочинением либретто и пьес, а также ставя спектакли на открытой сцене. Жизнь его была полна подъемов и падений. Он то появлялся перед публикой как баловень судьбы, то вдруг исчезал на долгое время и скитался по дорогам с бродячими труппами. Ко времени создания волшебной флейты Шиканедер был владельцем театра в Видене, на окраине Вены, и был в шаге от очередного краха. Его театр мог спасти только ошеломительный успех или, как говорят в наши дни, кассовый спектакль. И вот Шиканедер тщательно изучил запросы публики и остановился на сказании немецкого поэта и прозаика Кристофа Мартина Виланда «Лулу или волшебная флейта». Оставалось лишь найти композитора. И Шиканедер, конечно же, предпочел Моцарта. Несмотря на успех таких шедевров, как «Похищение из Сираля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», великий композитор с трудом сводил концы с концами. Здоровье его было подорвано. Но Вольфганг Амадей Моцарт не смог противиться уговорам Шиканедера. Он принял предложение, хотя одновременно с сочинением волшебной флейты писал для неизвестного ему заказчика реквием. А Прага ждала от него партитуру оперы «Милосердие Тита». Композитор пребывал в подавленном состоянии. Времени для работы над волшебной флейтой было очень мало, и все-таки он создал настоящий шедевр. Премьера «Волшебной флейты» состоялась в конце сентября 1791 года, а через 37 дней после нее Моцарт умер. Шиканедер же на доход от исполнения оперы, а спектакли проходили с неизменным успехом, 7 лет спустя построил совершенно новый театр и увенчал его скульптурой, изображающей его самого в птичьих перьях, в образе Папагено. Это был пик карьеры Шиканедера.